Глава восьмая. Две головы под одну корону. «Попросите герцога Алансонского прийти ко мне», — распорядился Карл, отпустив мать. Денонсе, решивший после назидания короля повиноваться лишь ему, в одно мгновение проскочил от Карла к его брату и без всяких околичностей передал ему полученное приказание. Герцог Алансонский затрепетал. Он и всегда дрожал перед братом Карлом, а теперь с тем большим основанием, что вступил в заговор, сам создал себе повод бояться брата. Тем не менее он побежал к брату с рассчитанной поспешностью. Карл стоял, насвистывая сигнал на драку. Входя, герцог Алансонский подметил в стеклянных глазах Карла ядовитое, хорошо знакомое выражение ненависти. «Ваше Величество требовали меня к себе», — сказал он, — «что угодно Вашему Величеству». «Мне угодно сказать вам, брат мой, что в награду за ту большую дружбу, какую вы питаете ко мне, я сделаю для вас то, чего вы больше всего желаете». «Для меня?» «Да, для вас. Найдите у себя в уме нечто такое, о чем мечтали вы все это время, но просить меня не смели, и что теперь я сам хочу вам подарить». «Сир, клянусь вам, как своему брату, — сказал Франсуа, — что я желаю только одного — доброго здоровья королю». «В таком случае, Алансон, вы должны быть довольны. Нездоровье, постигшее меня во время приезда поляков, теперь прошло. Благодаря Анрио я спасся от разъяренного кабана, который чуть не вспорол меня. И теперь чувствую себя так, что не завидую самому здоровому человеку в королевстве. Таким образом, вы не окажетесь плохим братом, если пожелаете мне чего-нибудь другого, кроме здоровья, которое и без этого отлично». «Я ничего не хотел, сир». «Нет-нет, Франсуа», — возразил Карл, начиная раздражаться. «Вам хотелось наварской короны, о чем вы сговаривались с Анрио и с Демуи. С первым для того, чтобы он отказался от нее, со вторым, чтобы он вам ее доставил. Анрио от нее отказался, а Демуи передал мне вашу просьбу, поэтому корона, которой вы домогаетесь...» «Что же?» — спросил дрожащим голосом герцог Алансонский. «А то же, смерть дьяволу, что она ваша!» Герцог Алансонский страшно побледнел. Кровь сразу прилила к сердцу, едва не разорвав его. Затем отхлынула к конечностям, а щеки густо залила румянцем. В данное время королевская милость приводила его в отчаяние. «Но, сир», — заговорил герцог, дрожа от волнения и тщетно стараясь овладеть собой, — «я же ничего не хотел, а главное, не просил ничего подобного». «Возможно», — ответил Карл, — «возможно, потому что вы очень скромны, брат мой. Но другие за вас желали и просили, братец мой. Сир, я никогда, клянусь вам Богом, не оскорбляйте Бога». «Сир, значит, вы отправляете меня в изгнание? Вы называете это изгнанием, Франсуа? На вас не угодишь. Вы что же, надеетесь на что-нибудь лучшее?» Герцог Алансонский закусил губы от отчаяния. «Ей-богу, Франсуа», — заговорил Карл с напускным добродушием, — «я и не знал, что вы так популярны, в особенности у гугенотов. Но они требуют вас, и мне приходится сознаться, что я был в заблуждении. Да и для меня самого чего же лучше? Иметь во главе партии, воевавшей с нами 30 лет, своего человека, родного брата, который меня любит и не способен меня предать. Это умиротворит всех, как по волшебству, не говоря уже о том, что в нашей семье будет 3 короля. Один бедняга Анрио останется ничем, только моим другом. Но он нечистолюбив и примет это звание, которого не домогается никто. «Сир, вы ошибаетесь. Я домогаюсь звания вашего друга. И у кого же на это больше прав?» «Генрих только зять, родня вам по свойству. Я же ваш брат по крови, а главное по чувству. Сир, умоляю вас, оставьте меня при себе». «Нет-нет, Франсуа», — ответил Карл, — «это означало бы сделать вас несчастным». «Почему же?» «По множеству причин». «Но подумайте, сир, где вы найдете такого верного товарища, как я? С самого детства я не разлучался с вашим величеством». «Знаю, знаю. Иногда мне даже хотелось, чтобы вы были подальше от меня». «Что, ваше величество, хотите вы сказать?» «Так, ничего. Это я про себя». «А какая там охота? Завидую вам, Франсуа. Поймите, в этих дьявольских горах охотятся на медведей, как на кабана. Не забудьте оставлять нам самые красивые шкуры. Вы знаете, там на медведей охотятся с одним кинжалом. Зверя выжидают, затем дразнят, разъяряют. Он идет прямо на охотника, в четырех шагах от него поднимается на задние лапы. И вот тогда ему вонзают кинжал в сердце. Как сделал Генрих с кабаном в последнюю охоту. Это, конечно, опасно, но вы, Франсуа, храбрец. И такая опасность доставит вам истинное наслаждение». «Ваше Величество, только усиливаете мою скорбь. Я буду лишен возможности охотиться с вами вместе». «Тем лучше, черт возьми», — сказал король. «Наши совместные охоты оказываются неудачными для нас обоих». «Что это значит, сир?» «Охота со мной вам доставляет такое удовольствие, так вас волнует, что вы, будучи олицетворением стрелкового искусства и попадая из незнакомой аркебузы в сороку на 100 шагов, вы в последнюю охоту, когда охотились мы вместе, из собственной вашей аркебузы, из аркебузы вам хорошо знакомой, промахнулись в кабана на 20 шагов и вместо него попали в ногу лучшей моей лошади. Смерть дьяволу, над этим можно призадуматься». «О, сир, простите мне мое волнение», — взмолился герцог Алансонский, став бледно-серым. «Ну да, волнение. Я его хорошо понимаю», — продолжал Карл. «Так вот, зная настоящую цену этому волнению, я и говорю вам, поверьте мне, Франсуа, нам лучше охотиться подальше друг от друга. Особенно при таком волнении, как ваше. Подумайте над этим, брат мой. Но не в моем присутствии, оно смущает вас. А когда вы будете один, и вы сами убедитесь, что у меня есть все причины опасаться, как бы при другой охоте ваше волнение не проявилось по-другому, ведь ни от чего не чешутся так руки, как от волнения. И тогда вы вместо лошади убьете всадника, а вместо зверя — короля. Чертова штука! Пуля повыше, пуля пониже. Глядишь, лицо правительства сразу изменилось. Ведь в нашей собственной семье есть этому пример. Когда Монтгомери убил нашего отца Генриха II случайно или от волнения, то один удар его копья вознес нашего брата Франциска II на престол, а нашего отца Генриха II унес в аббатство Сен-Дени. Богу немного надо, чтобы натворить больших дел.